Глава 7. «Почему он вам звонит?» — насторожилась. «Может быть, получил уведомление о вашем переводе? Возмущен. Как там еще обычно реагируют бывшие?» — хмыкнула. «Почему тогда мне не звонит?» «Возможно, хочет договориться, но не с вами. А так сейчас узнаем». Громов отвечает на вызов, сразу включая громкую связь. «Доброе утро, Олег Дмитриевич». «Здравствуйте, Демид Алексеевич». «Это что за новости? Почему я узнаю последним, что моя сотрудница переводится?» «Так бывает, Олег Дмитриевич». «Я вообще не понимаю, что это за резкий тайный переход такой. В чем причина?» «Насколько мне известно, Марина Юрьевна решила переехать куда-то в область, как раз рядом с филиалом». «Что за бред? Про переезд никогда не слышал. Если бы еще в декрет ушла, я бы понял. Все-таки замуж скоро выходит». В момент, когда Олег Дмитриевич это говорит, Громов кидает на меня удивленный взгляд. «А вообще, я тебе ее брать не советую. Как работник она так себе, да и вообще стерва еще та. Намаешься с ней». Вот тут уже у меня от удивления рот открылся. «Нормально, да? Я уже хотела высказаться, но идеал меня опередил». «Если такая плохая работница, то вы, наоборот, радоваться должны, что она уходит». «Да я бы радовался, но работать-то кому?» «У Марианны Юрьевны хорошая должность. Повысите кого-то из тех, кто на должности скромнее, а на скромную и не такую ответственную должность, где не требуется специальное знание компании, кадровый отдел кого-нибудь с улицы быстро найдет». «Да никто на ее должность не захочет, если только с доплатой». «Что так?» «Да обязанностей полно. А кто еще будет так работать за обещание повышения?» «Но там уже родственника нашли на ту должность, на которую она метит. Может, узнала?» «Но так все равно уж декрет скоро идет. Зачем ей это повышение?» «В общем, так, откажи, а там сочтемся, я в долгу не останусь». «Вот же козлина!» — произношу я вслух. День ото дня все больше разочаровываюсь в мужчинах, да и вообще в людях. Кошки лучше. «Марианна?» — нервно воскликнул Олег Дмитриевич. «Да, она сейчас в моем кабинете, и вы на громкой связи», — подтвердил Демид Алексеевич. Щурится так довольно. Все-таки Громов любит людям нервы мотать. «Мара, я про плохую работницу говорил, чтобы ты не ушла. А насчет повышения, ну да, не получится. Сын Вячеслава Аркадьевича скоро с учебы из-за границы приедет. Сама понимаешь, надо будет куда-то устраивать с непростым же работником. Была бы ты чьей-нибудь любовницей, чтобы тебя продвигали, тогда да. Желающих-то сколько было. Хм, ну, хочешь, я тебе зарплату повышу? На 10 000 плюс премия бонусная в этом году». Криво усмехаясь, чувствуя себя такой дурой, в очередной раз думаю вот о чем. Может, раз ко мне так относится проблема не в окружающих, а во мне? Или вообще так правильно? Одна я чего-то не понимаю. «Олег Дмитриевич, я к вам не вернусь, даже если Демид Алексеевич к себе не возьмет. Лучше уволюсь». «Ну и зря, сама же потом жалеть будешь и проситься из этого захолустья, а я не возьму». «Угу». «Олег Дмитриевич», — вступает в разговор Громов. «Если вы все вопросы выяснили, то давайте попрощаемся». Бывший начальник прощаться не стал, резко сбросил вызов. «Я вообще спокойно. Переживать, возмущаться и плакать уже устала. Мозг просто подмечает еще один неприятный факт. Берет на счетчик, но не реагирует. Идеал внимательно посмотрел на меня. Не знаю, что подумал, но спросил вот что». «Декрет собираетесь?» Отрицательно покачала головой. «Возможно, у вашего жениха другие планы на ваш декрет?» «У меня нет жениха. У Олега Дмитриевича устаревшие сведения». Громов кивнул, но скорее каким-то своим мыслям. «Хорошо. Тогда завтра утром к началу рабочего дня вам нужно быть в центре. Вас там будет ждать машина, чтобы вы перевезли все, что вам нужно. Завтра же понемногу начнете входить в курс дел. А так на сегодня все. Думаю, вам нужно отдохнуть и восстановиться после аварии. Я сейчас вызову вам такси, оно отвезет вас куда скажете. Такси за мой счет, раз уж я повредил ваш транспорт». «Но мы же не закончили разговор. Вы хотели рассказать про условия работы с вами». «Отложим на завтра». «Хорошо. Контакты водителя дайте, пожалуйста, для связи. Того, кто завтра за вещами приедет». На довольно позитивной ноте распрощалась с новым начальником. Чуть не забыла свой телефон на зарядке. Хорошо, босс сам напомнил. Потом еще и проводил до такси. Под ручку больше не держал, но взглядом следил и, наверное, поймал бы, если бы начала заваливаться. В такси выбрала пунктом назначения дом отдыха. Отдохнуть мне и правда стоит в комфортных условиях. А еще собраться с мыслями и все тщательно спланировать. Раскисать пока никак нельзя. Условия близки к экстремальным. Вот когда быт обустроится и найду решение с жильем, тогда и пострадаю. Все же лучше это делать на мягкой перине в своей квартире. Заселилась в дом отдыха, приняла нормальный теплый душ, пообедала в местной столовой и уже в номере приступила к решению накопившихся вопросов. Первый и главный — финансовый. Сначала обзвонила все места, куда вносила денежные задатки по свадьбе. Там, конечно, не только мои деньги, но, если что, готова вернуть Максу половину. Успеха обзвон не принес, до свадьбы осталось немного. Только ресторан уже был готов к моему звонку. Мне сообщили, что женихом недавно звонил, предупредил, что я захочу вернуть деньги. И они мне переведут половину от суммы брони. Саму же бронь жених оставил за собой. На карту упали деньги. Мало, но в моей ситуации и это неплохо. Больше повезло с кухней. Максим и не знал, где я ее заказывала. И деньги я вносила свои. Задаток вернули, но сумма пока гуляет. Должна поступить в течение 3 дней. Эх, а я ведь себе дорогое платье свадебное купила. Надо было тоже его из дома забрать. Можно было бы продать подешевле. Последние накопления куда-то мама себе припрятала. Домой я уже не поеду за платьем. И разбираться, где деньги, нервов мне на это не хватит. Глупо, конечно, себя чувствую. Столько работала, а толком ничего не скопила. Заработки по большей части съедала наша большая дружная семья. Сейчас понимаю, что давно надо было переехать. Пусть на съем, но денег и то больше было бы, наверное. Ладно, зарплату жду. А вот кредит все равно нужен. До зарплаты в доме отдыхать буду жить. Так что деньги на проживание. Потом мне скоро должны приехать свет на участке подключать. За это тоже надо будет платить. Ну и котят с кошкой надо к ветеринару свозить, поставить прививки, проверить. Я же не могу пристраивать больных или зараженных котят. Совесть не позволит. А с кошкой мне еще жить. В общем, тоже статья расходов. Переноску еще купить. Зашла в онлайн-кабинет своего банка. И там меня обрадовали, что небольшой кредит я могу взять прямо так, не приезжая в офис, и даже какое-то время не платить по процентам. Беру. Страшно. Первый раз ухожу в долг. Жизнь у меня сейчас непредсказуемая. Вдруг будут проблемы с возвратом. Но ничего пока не поделаешь. Заказала переноску, узнала, где здесь поблизости есть ветеринарная клиника, записалась на завтра. А затем, как-то почти сам собой, у меня открылся сайт с дачными, быстросборными каркасными домиками. И недорого совсем. Если летний вариант. Маленький, симпатичный. Вот есть с одной комнатой небольшой кухней, санузлом и крылечком. Чем не студия, которую я хочу купить в ипотеку? Только со своим участком. И дешевле, чем студия, даже если выбрать зимний утепленный вариант дома с подключением всех коммуникаций. Если домик поставить ближе к краю участка, где начинается овраг, то вечером можно сидеть на крылечке, пить чай, любоваться видом на реку. И главное, быстро. Я даже позвонила. Какой домик хвастливый пообещали поставить дней за 10. А деда в полуразвалившийся домик для житья, конечно, так себе, но можно использовать в качестве сарая. А скважину выкопать сколько будет стоить? Набегает приличная сумма, но все равно меньше, чем студию покупать. Но денег у меня все равно нет ни на домик, ни на студию. Ипотеку мне без первоначального взноса все равно не дадут. Так что участок придется продавать, хотя, честно сказать, мне понравилось там на луну в обнимку с кошками выть. И воздух такой вкусный. Размышление прервал неожиданный звонок. Родственников я отправила в игнор, просто отключив личную симку и оставив только рабочую, из соцсетей вышла. Так что странно, что в это время мне кто-то... О, это же мой идеал. Да, Димит Алексеевич. Как ваше самочувствие? «Спасибо, все хорошо». Зажмурилась, представляя, что скоро будет еще лучше, когда схожу в местный бассейн. А после на ужин. За все заплачено, надо пользоваться, стресс снимать. «Ой, у меня же купальника нет». «Ладно, придумай что-нибудь». «Я хотел еще у вас уточнить. Цвет велосипеда для вас принципиален?» «Велосипед? О, я и забыла про этот велосипед. Да не утруждайте вы себя покупкой. Выпишите мне премию размером оклад, как залог моей будущей отличной работы. Да и дело с концом». Притихла, ожидая реакцию начальника. Воспользуется служебным положением или нет? Он же тогда не свои деньги потратит. Если нет, значит, и правда очень принципиальный. Но вообще, я бы предпочла премию. На нее можно пару, то и тройку таких же подержанных велосипедов взять. То есть мне это гораздо выгоднее. Димит хмыкнул. Поверьте, мне нетрудно купить для вас велосипед. Цвет могу выбрать на свой вкус. Выбирайте. Не без разочарования вздыхаю я. Один плюс. У меня был подержанный велосипед. Огромов почти наверняка купит новенький. Хотя тоже не факт. Хорошо, тогда у меня больше вопросов нет. До завтра. Идеал сбросил вызов. Эхо, голос ведь такой приятный, глубокий, вкрадчивый, прям чисто мужской. Невольно мурашки по коже бегут, пока его слушаешь. Будь я юной романтичной особой, наверное, влюбилась бы. Но нынче я разочарованная в жизни и мужчинах. Опытная, взрослая женщина на пути обзаведения 40 кошками. Не хочу больше отношений. Вообще. Никогда. Ни в каком виде. Реально, в свой близкий круг, наверное, только кошек допустить и готово. И просто семью не хочу. Семья — это те, кто способен ранить больнее чужих. Ну все, опять загрустила. Откладываю дела, пора идти в бассейн, пока снова плакать не начала.